Сегодня, когда мы расположились у огня, и пламя отбрасывало пляшущие тени на наши лица и заснеженные деревья вокруг, я решил, что дальше откладывать разговор нельзя. Иза уже дремал, завернувшись в тулуп, а Сафар сидел, глядя в огонь невидящим взглядом. «Сафар», — начал я негромко, чтобы не разбудить Изю, — «я вижу, ты сам не свой. Еще тогда, когда я сказал, что ты едешь со мной, ты будто гору с плеч скинул, но с тех пор ты еще мрачнее обычного. Рассказывай, что за забота тебя гложет. Может, вместе что придумаем?» Сафар вздрогнул, словно не ожидал, что я обращусь к нему. Он медленно повернул голову, и в свете костра я увидел в его глазах боль, его обычно непроницаемое лицо дрогнуло. Потом он тяжело вздохнул, уже не скрывая этого. «Улыкен», — тихо сказал он, — «жена моя, помнишь, Курил-ага, у нее изуродованы ноги, щетина конская в пятках, ходить ей больно, мучается она. В России искусные лекари, которые могут эту щетину извлечь. А Кяхта город торговый, богатый, там всякий народ бывает, можно такого лекаря найти, китайского, или монгольского, или даже русского. Я хочу найти для Улыкен доброго лекаря, чтобы она могла ходить нормально, как все люди, чтобы не страдала больше». Я смотрел на этого сурового, молчаливого воина, готового идти на край света ради любимой женщины. Вот она, его тайна, простая, человеческая. Теперь его поведение стало мне абсолютно понятным. «Понятно, Сафар», — сказал я, положив ему руку на плечо. «Понятно. И хорошо, что сказал. Вместе поищем доктора для твоей Улыкен. Может, и найдем там кого-нибудь, кто сможет ей помочь. А если нет, будем искать дальше, в Чите или где-нибудь еще. Не оставим твою супружницу в беде». Сафар благодарно посмотрел на меня, и в его глазах я увидел благодарность. «Спасибо, Курил-ага», — тихо сказал он. «Ты настоящий друг». Разговор с Сафаром снял камень с моей души, по крайней мере, в отношении его состояния. Но впереди маячила Кяхта, а значит, и встреча с Аглаей Степановной Верещагиной. Мы уже были знакомы. Еще весной, когда мы с Левицким под видом австрийского коммерсанта Тарановского и его французского секретаря Верейски пытались сбыть в Кяхте остатки нашего фарфорового клада, судьба свела нас с этой незаурядной женщиной. Тогда она произвела хорошее впечатление. Я хорошо помнил тот обед в ее роскошном особняке. Изысканные блюда, блеск столового серебра, утонченные манеры хозяйки, ее прекрасное знание французского, ее живой интерес к европейской политике и торговле. Но я чувствовал, что она не так проста, как хотела казаться. А новость об отмене крепостного права, которую принес тогда городской голова, и вовсе превратила тот вечер в историческое событие. Теперь же мне предстояло встретиться с ней уже как с начинающим золотопромышленником. И от этой встречи зависело очень многое. Нам нужно было не только выгодно продать наше золото, но и заручиться ее поддержкой, и попробовать использовать ее связи для легализации нашего прииска. А может, еще и с доктором поможет. Путь от Сретенска до Кяхты оказался куда как более оживленным, чем наши предыдущие путешествия по безлюдным, скованным льдом просторам Амура и Шилки. Здесь уже чувствовалось горячее дыхание великого чайного пути, торгового тракта, соединявшего Россию с Китаем и Монголией. Нам все чаще встречались скрипучие, тяжело груженные купеческие обозы, тянувшиеся бесконечной вереницей. Лохматые, низкорослые лошадки, выдыхая клубы пара на морозе, с трудом тащили сани, доверху набитые тюками с чаем, спрессованным в твердые, как кирпичи, плитки, рулонами тончайшего китайского шелка, переливающегося на солнце всеми цветами радуги, и связками драгоценной пушнины, соболей, лисиц, белок. На облучках сидели угрюмые, закутанные в овчинные тулупы возчики, понукая лошадей кнутами язычными криками. Иногда мимо нас проносились почтовые тройки с колокольчиками под дугой, оставляя за собой облако снежной пыли и лихие, разудалые крики ямщиков в расписных тулупах и высоких бараньих шапках. Мы проезжали мимо бурятских улусов, где из-за снежных сугробов виднелись островерхие крыши войлочных юрт, из которых лениво тянулся сизый дымок, а вокруг бродили стада косматых, неприхотливых лошадок. Наконец, когда нанятые лошади уже заметно притомились, а мы сами порядком измучились от холода и пронизывающего степного ветра, на горизонте показались знакомые очертания Кяхты, города, который когда-то стал для нас с Левицким воротами в новую, свободную, но такую опасную жизнь. Город не сильно изменился с нашего последнего, весеннего визита. Те же добротные, каменные купеческие дома с высокими заборами и наглухо закрытыми воротами, те же оживленные торговые ряды гостиного двора, где толпился самый разный люд, русские купцы, китайские торговцы в своих синих халатах и круглых шапочках, буряты в ярких национальных одеждах, казаки, чиновники, просто бродячий люд. Суета на границе с китайским Маймачин, отделенная от Кяхты лишь узкой нейтральной полосой, казалось, не прекращалась ни на минуту. Первым делом мы поселились в том же месте, где останавливались и в прошлый раз. Затем я начал приводить себя в порядок, и для начала это был поход в баню. После долгого путешествия по холоду, это было именно то, что нужно. Одежду мою привели в порядок и, оставив Изю и Сафара в гостином доме, я отправился наносить визит Аглае Степановне Верещагиной. Ее роскошный особняк на одной из центральных улиц, с его резными наличниками и высокими, будто смотрящими на мир свысока окнами, я нашел без труда. Дворецкий в щегольской ливрее, тот самый, что встречал нас с Левицким весной, узнал меня, хоть и с некоторым удивлением. «Передай, что господин Тарановский желал бы видеть мадам Верещагину по деловому вопросу». Скупо обронил я, и дворецкий, заученно поклонившись, исчез. Впрочем, вскоре он возвратился. «Аглая Степановна просит». Аглая Степановна приняла меня в той же богато обставленной гостиной, где на стенах в тяжелых золоченых рамах висели потемневшие от времени портреты суровых бородатых мужчин, а в углу, накрытой узорчатой шалью, стоял огромный, блестящий черным полированным боком рояль. Она была все так же элегантна, в строгом, но дорогом шелковом платье темно-вишневого цвета, которое очень шло к ее смуглой коже и темным, блестящим волосам, уложенным в высокую прическу. Держалась она с большим достоинством, но в ее умных, проницательных глазах я заметил живой, неподдельный интерес. «Господин Тарановский, если я не ошибаюсь», произнесла она своим мелодичным, чуть грудным голосом, приветливо улыбаясь и протягивая мне для поцелуя свою холеную, унизанную перстнями руку. «Чрезвычайно рада снова видеть вас в моем скромном доме. У вас есть новые предложения касательно чайной сделки?» «Не совсем так, сударыня», усмехнулся я, склоняясь над ее рукой. «Видите ли, со времени нашего первого знакомства я сменил амплуа и теперь занимаюсь золотом». «О, это замечательно», оживилась она. «Уверена, вы достигли в этом успеха. Не могу сказать, что дела идут очень уж хорошо, но кое-какое золото мы действительно намыли. И именно по этому поводу я и хотел бы с вами посоветоваться, как с человеком опытным и сведущим в этих делах». И я повертел рукой в воздухе. «Непременно, отведайте нашего чаю, а затем, я вся внимание». Взяла паузу Верещагина. Прислуга подала прекрасный сычуаньский чай. За чаем мы обменивались любезными фразами на разные необязательные темы, а я тем временем все прикидывал, как половчее начать этот крайне деликатный и, возможно, судьбоносный разговор. Конечно, изящный Ирсон сейчас был бы здесь очень кстати, с его умением торговаться и чутьем на выгодную сделку. Но я решил, что этот первый, самый важный разговор лучше вести с глазу на глаз, чтобы почувствовать хозяйку, понять ее намерения. Ну, была не была. «Аглая Степановна», — начал я, когда служанка в накрахмаленном переднике и чепце бесшумно убрала со стола серебряный чайный прибор и вазочки с остатками варенья, мы остались одни, а тишину нарушало лишь потрескивание дров в изразцовой печи да мерное тиканье больших напольных часов в углу. «Не скрою, вы производите впечатление неординарной личности. Я вижу в вас не только красивую женщину, но и человека с большим, отзывчивым сердцем. И я думаю, что такой женщине, как вы, можно доверять, разговаривать о делах серьезных, требующих не только коммерческой хватки, но и определенной смелости». Аглая Степановна внимательно посмотрела на меня. Ее темные, умные глаза, которые, казалось, видели человека насквозь, чуть заметно сузились. Она поняла, что я подвожу разговор к чему-то важному, к чему-то, что выходило за рамки обычной светской любезности. «Я всегда стараюсь помочь хорошим людям, если это в моих силах и не противоречит моим интересам», ответила она сдержанно, но в ее голосе я уловил нотку живого, неподдельного любопытства. «И чем же я еще могу быть вам полезна? Неужели у вас, кроме редкого фарфора, нашлись еще какие-нибудь диковинки из далеких краев?» «Да, сударыня», продолжал я, понизив голос почти до шепота, хотя нас никто не мог подслушать, «у меня имеется и другой, гораздо более ценный товар. Это золото, чистое, самородное золото, которое, я знаю, здесь, на границе с Китаем, очень ценится и которая может быть чрезвычайно интересна для таких предприимчивых и дальновидных людей, как вы». На лице Аглаи Степановны не дрогнул ни один мускул, она по-прежнему сидела прямо, с царственной осанкой, но я заметил, как в ее глазах, обычно таких спокойных и чуть насмешливых, мелькнул острый, почти хищный огонек. Она была настоящей купчихой, наследницей старинного сибирского рода, и запах большой, очень большой прибыли был ей слаще любого французского парфюма. «Золото, говорите?» – медленно произнесла она, словно пробуя это слово на вкус, взвешивая его на невидимых весах. «Это действительно интересно, месье Тарановский. Оно всегда в цене, а особенно в наше неспокойное время». Она многозначительно улыбнулась. «Оно ценится не меньше, а может и больше, чем где-либо еще». Она сделала паузу, давая мне понять, что прекрасно разбирается в этом вопросе и что ее не проведешь красивыми словами. «Да, сударыня», — кивнул я, оценив ее пассаж. «У меня с собой довольно значительная партия золотого песка и самородков, добытых, скажем так, в одном очень богатом, почти сказочном месте на Амуре, и я хотел бы обменять его на более удобные для перевозки и дальнейших расчетов средства, на переводные векселя, имеющие хождение по всей Сибири, или на наличные ассигнации, если это возможно. Сумма, повторяю, не маленькая, но ведь тем больше ожидается прибыль». Аглая Степановна откинулась на спинку своего резного кресла, ее пальцы с дорогими перстнями, бриллиантами, изумрудами, рубинами, лениво перебирали шелковую кисточку на тяжелой бархатной подушке, лежавшей у нее на коленях. «Что ж, не буду скрывать, ваш товар меня действительно чрезвычайно интересует. Мой покойный супруг, Иван Лукич, царствие ему небесное, тоже немало занимался золотым промыслом, и в Забайкалье, и я, по мере силы и разумения, стараюсь продолжать его дело. Золото нам нужно, в первую очередь, для торговли с Китаем. Китайцы, как вы, возможно, знаете, очень любят наш сибирский мех, но еще больше они любят наше золото. И за золото они готовы отдавать многое и по самой выгодной цене. Так что, если ваше золото высокой пробы, мы, думаю, сможем договориться. Какова проба вашего металла и каков его, так сказать, объем? Золото у нас самое что ни на есть чистое, речное, промытое, без всяких вредных примесей, заверил я ее. Проба, я думаю, не ниже 900-й. А что касается объема, я сделал небольшую паузу, то речь идет о нескольких пудах, если точнее, около 15 пудов. Аглая Степановна, привыкшая к большим суммам и крупным сделкам, не смогла скрыть своего удивления. Ее брови слегка приподнялись, а в глазах блеснул неподдельный интерес. 15 пудов золота – это было целое состояние, огромный капитал даже по меркам кяхтинских миллионщиков. 15 пудов, повторила она задумчиво, это весьма-весьма солидно, месье Тарановский. С таким количеством металла можно провернуть очень выгодные операции. Что ж, я готова рассмотреть ваше предложение. Присылайте завтра ко мне вашего доверенного человека с образцами. Мои приказчики оценят качество золота, и тогда мы сможем говорить дальше. На следующий день Иза Шнеерсон вместе со мной предстал перед Аглаей Степановной во всем своем блеске. Он принес с собой несколько увесистых кожаных мешочков с нашим золотом и песком, и небольшими, но тяжелыми самородками. Аглая Степановна в присутствии своего главного приказчика, очень пожилого господина с цепкими, внимательными глазами, и какого-то приглашенного ювелира, похожего на старую, мудрую сову, внимательно осмотрела образцы. В ее присутствии ювелир взвесил золото на маленьких, точных аптекарских весах, потер какой-то черный камень, капнул странно пахнущей едкой жидкостью. Лицо Аглаи оставалось непроницаемым, но я, наблюдавший за этой сценой со стороны, видел, как загорались ее глаза при виде этих тяжелых, тускло поблескивающих желтых крупинок и небольших, но увесистых самородков. Торг был долгим и упорным, как и подобает при такой крупной сделке. Иза был на высоте. Он с жаром доказывал высочайшие качества нашего золота, приводил какие-то непонятные мне аргументы о котировках на европейских биржах, о спросе на золото в Санкт-Петербурге, о трудностях и опасностях его добычи и еще миллион аргументов. Аглая Степановна поглядывала на него с уважением, однако не уступала, доказывая, что риски при такой сделке очень велики, что золото это, по сути, контрабандное, не имеющее никаких официальных документов, и что она идет на большой риск, связываясь с нами и с таким сомнительным товаром. В итоге, После нескольких часов напряженных переговоров, перемежавшихся чаепитием и светской болтовней, мы все же сошлись на цене, которая, как мне показалось, устроила обе стороны. Большую часть нашего золота, около 10 пудов, Аглая Степановна согласилась обменять на векселя, которые, по ее словам, можно было легко обналичить в любом крупном городе Сибири, в том числе и в Чите, и на некоторое количество наличных денег, хрустящих новеньких ассигнаций Российской империи. Увы, большую сумму наличными она выделить не могла, даже ее финансовые резервы имели свои ограничения. Впрочем, Верещагина пообещала свести меня с другими купцами, готовыми совершить аналогичные сделки и при этом не задавать лишних вопросов. «Но учтите, мсье Тарановский», — сказала Аглая Степановна, когда сделка была завершена, деньги пересчитаны и золото перекочевало в ее надежные хранилища, а мы с Изи, усталые, но довольные, уже собирались уходить, что все это, строго говоря, незаконно. По действующим законам, все добытое золото вы обязаны сдавать в казну, в горное управление, уплатив при этом немалый налог. А то, что мы с вами сейчас провернули, она лукаво и чуть заговорщицки улыбнулась, незаконно и может навлечь на нас обоих большие неприятности, если об этом узнают не те люди. Особенно сейчас, когда власть в Сибири еще не устоялась и каждый чиновник норовит урвать свой кусок, так что будьте предельно осторожны и держите язык за зубами. Я понимаю все риски, Аглая Степановна, кивнул я, и безмерно ценю ваше доверие и вашу смелость. Можете быть уверены, с моей стороны никакой огласки не будет. А теперь, если позволите, еще один вопрос, уже не деловой, а чисто из женского любопытства. Она внимательно посмотрела на меня своими пронзительными глазами. Откуда у вас столько золота? И где находится это ваше богатое место на Амуре, о котором вы так туманно упомянули? Глава 5. Наше место оно, малоизвестное, но, смею вас заверить, весьма и весьма прибыльное. Мы там, можно сказать, только начали, только прикоснулись к золотой жиле, а золото уже идет рекой. И если правильно организовать дело, поставить оборудование, которое мы как раз и собираемся закупить, нанять достаточное количество рабочих, то можно будет добывать его пудами, десятками пудов в год. Глаза Аглаи Степановны загорелись неподдельным, почти лихорадочным интересом. «Десятками пудов в год, говорите?» – переспросила она, и в ее голосе прозвучали нотки плохо скрываемого азарта. «Это очень интересно, пан Владислав, это меняет дело. А не думали ли вы, господин Тарановский, о том, чтобы привлечь к вашему перспективному предприятию надежного партнера, с капиталом, со связями, с опытом ведения больших дел? Я, например, могла бы рассмотреть такое предложение. У меня есть и свободные средства, и возможности, которые могли бы оказаться для вас весьма полезными». Я вновь усмехнулся, на этот раз про себя. Она была настоящим дельцом, думаю, там и муж был под стать, пусть из семьи торговцев чаем, а не золотопромышленников, но кто в Сибири не разбирается в золоте. На нее не могло не произвести впечатление то, как мы буквально за полгода на ровном месте добыли чуть ли не 15 пудов золота. Разумеется, перспектива участия в таком сказочно прибыльном предприятии не могла оставить ее равнодушной. Что же, предложение интересное, его можно обсудить. Но сначала стоило обдумать самому, нужно нам это или нет. В общем, я решил взять паузу. А чтобы это не выглядело невежливо, надо было перевести разговор в другое русло. «Аглая Степановна», — начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более проникновенно, «вы сегодня оказали мне неоценимую услугу, и я безмерно вам благодарен. Но есть еще одно дело, дело совести и человеческого участия, в котором, я смею надеяться, вы также не откажете мне в помощи». Она удивленно подняла свои тонко вырисованные брови. «Говорите, Владислав Антонович, не стесняйтесь. Если это в моих силах и не противоречит законам Божьим и человеческим, я всегда рада помочь доброму человеку. Дело касается одного из моих самых верных и преданных людей», — продолжал я. «Его зовут Сафар. Мы с ним прошли через многое, и он не раз спасал мне жизнь. У него есть жена, Улыкен, молодая женщина, которую мы прошлой осенью буквально вырвали из лап бандитов на том берегу Амура. Она очень страдает, сударыня. Эти изверги, перед тем как мы ее освободили, подвергли ее страшному, варварскому наказанию. Как это называется у этих дикарей? Подщетинины пятки». «Подщетинины?» — переспросила Аглая Степановна, и на ее лице отразилось недоумение и брезгливость. «Что это за дикость такая? Я слышала о разных азиатских пытках, но о таком. Это, сударыня, когда в разрезы на ступнях ног насыпают мелко нарубленный конский волос», — пояснил я, стараясь говорить как можно спокойнее, хотя у самого при воспоминании об этом перехватывало дыхание. «Волос этот врастает в плоть, воспаляется, и каждый шаг причиняет человеку невыносимую, адскую боль». Бедняжка была пленницей китайских бандитов и проявила строптивость, пытаясь бежать от них. Улыкен почти не может ходить, она передвигается с трудом, опираясь на палку, и каждый ее шаг – это мука. Сафар места себе не находит от горя, он готов на все, чтобы облегчить ее страдания. Хочется верить, что здесь мы сможем найти хорошего доктора, искусного хирурга, который смог бы извлечь эту проклятую щетину и вернуть ей возможность нормально ходить и жить без боли. Не могли бы вы, Аглая Степановна, помочь нам найти такого человека? Мы готовы заплатить любые деньги, лишь бы спасти эту несчастную женщину. Аглая Степановна слушала меня с нескрываемым сочувствием и возмущением. Ее обычно такое властное и уверенное лицо смягчилось. «Боже мой, какая нечеловеческая жестокость!» — воскликнула она, всплеснув своими изящными, унизанными перстнями руками. «Бедная, бедная девочка! А этот ваш Сафар, какая же это должна быть любовь, если он взял ее, искалеченную, замуж? Конечно, Владислав Антонович, я постараюсь вам помочь всем, чем смогу. У меня есть знакомые среди местных докторов, и я немедленно, сегодня же, пошлю к ним узнать, кто бы мог взяться за такое сложное и необычное дело. Вы очень благородно поступаете, заботьтесь о своих людях. Это делает вам честь. Я готов взять такого врача, если он найдется, на постоянную работу на наш прииск», — добавил я, пользуясь случаем. «Обеспечить ему хорошее жалование, отдельное жилье, все необходимое для работы. Нам очень нужен свой доктор, ведь работа у нас на прииске тяжелая, опасная, да и болезни в тайге всякие случаются. А ближайший фельдшерский пункт за сотни верст, да и не всегда доберешься. Это очень разумно и предусмотрительно, Владислав Антонович», — кивнула Аглая Степановна. «Я непременно передам ваше щедрое предложение. Думаю, кто-нибудь из молодых, начинающих, не имеющих пока своей обширной практики здесь, в Кяхте, и жаждущих применить свои знания, может и согласиться на такое предложение. Уехать на Амур, на золотые прииски, это, конечно, своего рода авантюра, но для молодого человека, полного силы и энтузиазма, это может быть и весьма привлекательно. Не беспокойтесь, я сделаю все возможное». И она сдержала свое слово. На следующий день, ближе к полудню, когда мы с Изией Сафаром как раз обсуждали наши дальнейшие планы, на постоялый двор прибыл посыльный от Аглаи Степановны с приглашением немедленно явиться к ней в дом. В просторной, залитой солнечным светом гостиной, помимо самой хозяйки, нас ожидали трое мужчин в строгих темных сюртуках, с солидными, внушающими уважение лицами. Это были, как представила их Аглая Степановна, лучшие кяхтинские лекари. Иван Петрович Смирнов, пожилой, седовласый, с окладистой бородой и добрыми, умными глазами. Штаб-лекарь местного гарнизона, немец по происхождению, Карл Федорович Шульц, высокий, сухой, с военной выправкой и пронзительным взглядом из-под нависших бровей, и молодой, но уже успевший заслужить репутацию хорошего хирурга, коллежский асессор Петр Никонорович Заболоцкий, с тонкими, нервными пальцами и сосредоточенным, немного усталым выражением лица. Аглая Степановна вкратце изложила им суть проблемы, описав состояние несчастной Улыкен. Доктора слушали внимательно, иногда переглядываясь и задавая уточняющие вопросы. «Да-с, случай, прямо скажем, неординарный», — покачал головой доктор Смирнов, поглаживая свою бороду. «С подобным в своей многолетней практике мне сталкиваться не приходилось. Vulnus incisum plantae pedist sum torpore aliena, если говорить по-нашему, по-латыни, резаная рана подошвы стопы с инородным телом, да еще и застарелая, с вероятным хроническим воспалением и нагноением. Inflammatio chronicae subcurrentia. Corpus alienum в данном случае, сета якуина, конский волос», — уточнил штаб-лекарь Шульц, аккуратно записывая что-то в свою записную книжку. «Весьма неприятный материал, скажу я вам. Он имеет свойство глубоко проникать в ткани и вызывать сильное раздражение и отторжение. Irritatio triitia textus. Да-с, это вам не простая заноза. Можно ли помочь этой несчастной? Есть ли надежда на исцеление?» с тревогой спросил я, видя их серьезные, озабоченные лица. Доктора снова переглянулись. Первым заговорил молодой хирург Заболоцкий. «Теоретически, Владислав Антонович, помощь возможна», — сказал он своим тихим, но уверенным голосом. «Необходимо провести хирургическое вмешательство, интервентия хирургица, то есть вскрыть старые раны, тщательно очистить их от всех инородных тел, от этого конского волоса, удалить все омертвевшие ткани, затем зашить, и длительное лечение с перевязками, ванночками, специальными мазями. Операция сложная, кропотливая, требующая большого терпения и от хирурга, и от пациентки. И, конечно, определенных условий, хорошего инструментария, качественных перевязочных материалов. Но, главное, добавил доктор Смирнов, результат непредсказуем. Прогнозис инцерта. Слишком много времени прошло, слишком глубоко эти волосы могли проникнуть в ткани, затронуть сухожилия, нервные окончания. Возможно, полное восстановление двигательной функции стоп будет уже невозможно, но облегчить ее страдания, уменьшить боль, дать ей возможность хотя бы передвигаться без посторонней помощи, это, я думаю, вполне реально. Да, систем глич, кивнул штаб-лекарь Шульц. При должном усердии и соблюдении всех правил врачебного искусства, шансы на успех есть. Но, как справедливо заметил коллега Заболоцкий, операция требует особых условий. И, конечно, последующего ухода. Оставлять такую пациентку без наблюдения врача на длительное время было бы крайне неосмотрительно. Сафар, стоявший чуть поодаль, слушал этот консилиум, затаив дыхание. Его смуглое, обычно такое непроницаемое лицо, было бледным, а в темных глазах застыла мучительная смесь надежды и страха. «Так вы сможете это сделать, господа доктора?» — срывающимся голосом спросил он, шагнув вперед. «Вы вылечите мою Улыкен? Я все отдам, все, что у меня есть, только спасите ее». «Успокойтесь, молодой человек», — мягко сказал доктор Смирнов. «Мы сделаем все, что в наших силах. Операцию провести можно, и мы готовы это сделать». Но он замолчал, и я почувствовал, как у меня снова неприятно похолодело внутри. «Ну что, Иван Петрович?» — спросила Аглая Степановна, заметив его замешательство. Но, к сожалению, глубоко уважаемая Аглая Степановна, доктор Смирнов развел руками, никто из нас не сможет поехать на Амур, в вашу ГМ-колонию. У каждого из нас здесь, в Кяхте, своя практика, свои пациенты, свои обязанности. Оставить их надолго мы не имеем права, да и условия там, в тайге, я так понимаю, далеки от идеальных для проведения таких сложных операций и последующего лечения. Это слишком большой риск и для пациентки, и для репутации врача. Пациента следует привести сюда, но вот ехать в эту глушь — от такого, господин Тарановский, увольте. Штаб-лекарь Шульц и хирург Заболоцкий согласно кивнули. Надежда, только что окрылившая Сафара, снова рухнула. Он поник головой, в отчаянии его широкие плечи опустились. Верещагиной это все явно не понравилось. Я видел, как нахмурилась Аглая Степановна. Она явно не ожидала такого поворота. «Но как же так, господа?» — произнесла она сукоризной. «Неужели нельзя ничего придумать? Ведь речь идет о спасении человеческой жизни, об избавлении от страшных мучений». Доктора виновато разводили руками. Они были готовы помочь, но ехать на край света, в неизвестность, никто из них не хотел. И их можно было понять. Уж если даже простые казаки крайне неохотно едут в из относительно обжитого Забайкалья в совершенно дикое Приамурье, чего же ожидать от этих господ, привыкших к кяхтинскому изобилию и комфорту? Врачи откланялись. «Я же размышлял о том, что стоит отправить Сафара обратно и пусть сюда привезет жену, а здесь ее уже и прооперируют». Верещагина, явно чувствовавшая себя не в своей тарелке, фиаско с докторами она наверняка восприняла как удар по своему авторитету. Некоторое время мы провели в молчании, затем Аглая Степановна немного смущенно произнесла: «Не стоит отчаиваться, господа, есть же еще один вариант. Несколько дней назад как раз рассказали про молодого доктора Овсянникова. Он только вышел из университета и на днях появился в Кяхте. Кажется, он как раз тот, кто нам нужен. Я сам поеду к нему. Скажите лишь, где его найти?» Тут же откликнулся Сафар: «Надо справиться у прислуги. Спросите Поликарпа Петровича, камердинера. Он, очевидно, теперь на кухне, с остальной прислугой. Мосье Овсянников на днях помогал ему справиться с приступом подагры». Сафар тотчас же побежал вниз, а я обратился к Аглае Степановне. Но насколько компетентен этот врач, если у него нет достаточной практики? Мне рассказали о Леонтии Сергеевиче. Он только что закончил медицинский факультет в Казанском университете, с отличием, между прочим, и приехал сюда, в Кяхту, к каким-то своим дальним родственникам, в надежде найти место и начать практику. Опыта у него, конечно, еще нет, но говорят, учился он блестяще, и руки у него, как говорится, золотые от Бога. Он молод, полон энтузиазма и, что немаловажно в нашем случае, сейчас совершенно свободен и, по его собственным словам, готов на любое применение своих медицинских познаний, лишь бы приносить пользу людям. Возможно, ваше предложение его заинтересует, не очень уверенно высказалась Верещагина. Думаю, нам будет о чем поговорить, заключил я. В тот же вечер в доме Верещагиной, в той же уютной гостиной, состоялась встреча с Леонтием Сергеевичем Овсянниковым. Это был молодой человек лет 25, может, чуть старше, высокого роста, худощавый, стройный, но с крепкими широкими плечами и приятным, интеллигентным лицом, обрамленным светлыми, немного вьющимися волосами. Он держался скромно, даже немного застенчиво, но в его манерах чувствовалось хорошее воспитание и внутренняя культура. Я подробно рассказал ему о нашем предложении, о жизни в тайге, о тяжелых условиях работы и, конечно, подробно описал случай с Улыкен, с ее подщетиненными пятками, о той сложной и деликатной операции, которую ему, возможно, придется сделать. Сафар же стоял рядом и нервничал. Овсянников слушал меня с огромным вниманием, не перебивая, лишь изредка задавая уточняющие вопросы, касающиеся быта, климата, наиболее распространенных в тех краях болезней и травм. Видно было, что он не боится трудностей, а наоборот, видит в этом вызов своим профессиональным знаниям и умениям. «Это чрезвычайно интересно, господин Тарановский», — сказал он, когда я закончил свой рассказ. «Конечно, у меня еще нет большого практического опыта, я только что со студенческой скамьи, но я много читал, многому учился у своих профессоров, и я не боюсь трудностей. А случай с этой бедной женщиной – это действительно серьезный вызов для любого хирурга. Я готов попробовать отправиться с вами на Амур и стать вашим лекарем. Для меня это будет бесценная практика и, смею надеяться, возможность принести реальную пользу людям». Я с облегчением вздохнул. «Кажется, мы нашли то, что искали. Молодой, энергичный, полный энтузиазма и желания работать доктор, готовый разделить с нами все тяготы таежной жизни. Я очень рад это слышать, Леонтий Сергеевич», — сказал я, крепко пожимая ему руку. «Уверен, мы сработаемся. Со своей стороны, я гарантирую вам достойное содержание, отдельное жилье, все необходимые инструменты и медикаменты, которые мы сможем достать, а также уважение и всемерную поддержку. Уверяю, что сделаю все, чтобы обеспечить вам и вашим пациентам достойные условия». Так в нашем отряде появился еще один очень нужный человек, наш первый штатный доктор. И это было еще одной маленькой, но очень важной победой на пути к нашей большой цели. Как оказалось, вещей у Овсянникова совсем немного, так что он со всеми пожитками уместился в одни единственные сани. Пользуясь оказией, я закупил в Кяхте небольшую партию чая, некоторые инструменты для доктора и какие только сумел найти. Ну и, конечно же, я не упустил случая вновь заглянуть в оружейную лавку, прикупить еще несколько револьверов и ружей, а также пороху и патронов. Через два дня Сафар вместе с Овсянниковым во главе небольшого каравана отправился на прииск. Нам же с Изи предстояла новая поездка в Читу. Глава 6. Проводы небольшого каравана, увозившего на прииск доктора и необходимые грузы, прошли быстро и по-деловому. Я смотрел, как скрываются за припорошенными снегом сопками последние нанятые нами сани. Сафар, сидевший на облучке передних саней, в своем основательном овчинном тулупе, даже не обернулся, его мысли были уже там, на далеком Амбанибера, рядом с его Улыкен. Молодой доктор Овсянников, напротив, то и дело оглядывался, с юношеским восторгом махая нам рукой в толстой меховой рукавице, словно отправлялся не в дикую, полную опасности тайгу, а в захватывающее кругосветное путешествие. Что ж, дай бог, чтобы этот энтузиазм не угас при виде первой рваной раны или вида цинги. «Ну вот, Курила, мы таки одно дело сделали», — проговорил довольно Изя, зябко потирая озябшие руки и топая валенками. Пар от его дыхания тут же превращался в иней на длинном лисьем мехе его шапки и воротнике необъятного кожуха. «Можно сказать, будет свой доктор. Теперь бы и нам с делами не затягивать. Надо бы и оставшееся золотишко продать, а там и в чету покупать землицу. Жду не дождусь, когда мы все устроим с прииском и будем наконец чувствовать себя богатыми и уважаемыми людьми. Ты прав, Изя, согласился я, ощущая, как утренний холод пробирается под кухлянку. Завтра попробуем продать золотишко, есть парочка купцов на примете, да и Верещагина обещала поспособствовать, а там уже и в дорогу. Путь предстоит неблизкий. После обеда на нашем постоялом дворе появился слуга из дома Верещагиной. Молодой крепкий парень с редкой белокурой бородкой вырос словно из-под земли, заученно поклонился, не сгибая спины, и протянул мне небольшой плотный конверт из дорогой рифленой бумаги с оттиснутым на сургуче гербом, переплетенными буквами ИВ. Аглая Степановна просит господина Тарановского пожаловать к ней сегодня вечером, безэмоциональным голосом произнес он, для сугубо конфиденциального разговора. Я удивленно вскинул бровь. Приглашение, переданное с такой помпой, выглядело почти как приказ. Может, насчет оставшегося золота, хотя не похоже, промелькнуло у меня в голове. Что это ей еще понадобилось? Прошептал Изя мне на ухо, когда дворецкий, получив мое молчаливое согласие, также бесшумно удалился. Ой, вей, не нравится мне это, Курила. Как бы она ни передумала, не бывает так, чтобы все было так гладко. Узнаем вечером, коротко ответил я, хотя и у самого на душе заскреблось легкое беспокойство. Уж больно настойчивым и официальным было это приглашение. Вечером, оставив Изю сторожить наши капиталы, я вновь направился в знакомый особняк. На этот раз меня провели не в парадную гостиную с портретами и роялем, а в небольшой, уютный кабинет хозяйки на втором этаже. Обстановка здесь была совершенно иной, строгой, деловой и какой-то не женской, что ли. Тяжелый письменный стол из темного мореного дуба, заваленный образцами чая и папками, перевязанными тесьмой, кожаные кресла с высокими спинками, книжные шкафы до самого потолка, заставленные фолиантами в тесненных переплетах. На стене висела огромная, пожелтевшая от времени карта Российской империи с отмеченным на ней маршрутом Сибирского тракта. В массивной голландской печке с сине-белыми изразцами тихонько гудело пламя, а в воздухе витал тонкий аромат дорогих духов, крепкого кофе и старой кожи. Все говорили о том, что это не место для светских бесед, а действительно рабочий кабинет. Аглая Степановна сидела в глубоком кресле у огня. На ней было элегантное и строгое платье из темно-зеленого бархата, которая выгодно подчеркивала ее стать и отливала в свете огня почти черным. Выглядела несколько напряженно, но ее умные, проницательные глаза смотрели на меня все так же внимательно и цепко. «Прошу, господин Тарановский, присаживайтесь», — кивнула она на кресло напротив. «Не желаете ли Хереса?» — говорят, он помогает вести откровенные беседы. Я не отказался. Когда слуга принес хрустальный графинный бокал и бесшумно удалился, Аглая Степановна заговорила первой, медленно вращая бокал в тонких пальцах. «Разрешите, Аглая Степановна, еще раз поблагодарить вас за неоценимую помощь с доктором Овсянниковым», галантно произнес я, прикладываясь к ее прохладным пальцам. Верещагина любезно улыбнулась. «Я очень рада, что смогла помочь вам с доктором. Искренне надеюсь, что он сумеет избавить от мучений жену вашего верного товарища. И, Владислав Антонович, хочу вам сказать, что вы поступили как благородный и дальновидный руководитель. Такие люди редкость. Я лишь сделал то, что должен был, пожал я плечами. Еще раз благодарю вас за содействие». «О, пустяки, не стоит благодарности», — отмахнулась она и сделала небольшой глоток из своего бокала. Ее взгляд стал серьезным. «Однако, давайте говорить на чистоту, Владислав Антонович. Или мне следует называть вас как-то иначе?» Я внутренне напрягся, кровь застучала в висках, но я заставил себя остаться невозмутимым, медленно поднеся бокал к губам. «Можете называть меня так, как вам будет удобнее, сударыня». Она усмехнулась, оценив мою выдержку. «Хорошо, не будем ходить вокруг да около. Вы не австрийский коммерсант, а я не наивная девица. Не знаю, кто вы, но уж точно не австрияк и не поляк. Есть в вас что-то наше. Я вижу перед собой человека дела, с железной хваткой и большим будущим. То, что вы смогли сюда привести неплохой караван с чаем, без знакомств и понимания, меня удивило еще в первый раз. А теперь смогли за несколько месяцев намыть почти 15 пудов золота в дикой тайге. Меня поразило, и это говорит о многом. А поразить меня непросто». Она сделала паузу, внимательно глядя на мою реакцию. «Я навела некоторые справки», продолжила она так же ровно, и ее голос стал похож на шелест стальных лезвий. В общем, стало известно об одном Владиславе Антоновиче Тарановском из Австрии. Во время Крымской войны он был в плену у наших войск, а зная злопамятность поляков, сомнительно, что он стал бы вести дела у нас. Подумайте над этим. Верещагина же улыбнулась улыбкой акулы и продолжила. Зато в последние месяцы пошли слухи о дерзком побеге с корейских приисков. Говорят, беглецы неслыханно удачливы и очень опасны. Я не собираюсь лезть в ваше прошлое, господин Тарановский. Меня интересует будущее, ваше и мое. Сердце у меня на миг пропустило удар, но я сохранил каменное лицо. Вот так, она знает, или догадывается, что почти одно и то же. Ладно, мы разговариваем не в присутствии урядника, и то хорошо. Я вас слушаю, Аглая Степановна, ровно ответил я. Я хочу повторить свое предложение, но уже в более конкретной форме. Я хочу войти в ваше дело, стать вашим полноправным партнером. Партнером, переспросил я, взвешивая каждое слово. Что вы можете предложить, кроме капитала? Деньги у нас теперь есть. Деньги – это лишь малая часть. Ее голос стал жестче, в нем зазвучали металлические нотки. Деньги имеют свойство кончаться, особенно когда нужно обустраивать большое дело с нуля. Я предлагаю вам куда большее. Во-первых, постоянное и бесперебойное снабжение. Вам не придется, рискуя головой, тащить на себе каждую кирку и каждый мешок муки. Мои караваны ходят по всей Сибири, я могу доставить на ваш прииск все, что угодно, от американских насосов до французского шампанского и ананасов. Мои связи очень велики, могу с гордостью сказать, что они не ограничиваются генерал-губернатором Восточной Сибири, но простираются много далее, вплоть до Петербурга. Мое имя открывает многие двери, от уездного исправника до канцелярии самого генерал-губернатора. Я могу сделать так, что заявку на ваш участок рассмотрят в первую очередь и примут по ней положительное решение. Я смогу защитить вас от сотен алчных чиновников и искателей удачи, которые слетятся на ваше золото, как мухи на мед, как только о нем прознают. И чего вы хотите взамен? Спросил я прямо, глядя ей в глаза. Половину, без колебаний ответила она, ровно половину от всей прибыли вашего предприятия. Мы станем компаньонами. Вы отвечаете за добычу на месте, я, за снабжение, сбыт, финансы и связи с властями. Все по-честному. Я молчал, глядя в огонь. 50%. Отдать половину того, что я нашел, за что рисковал жизнью. Это очень серьезное предложение, Аглая Степановна, наконец произнес я. Но, боюсь, оно неприемлемо. Ваши пожелания слишком нескромны. Некоторое время Верещагина молчала, медленно вращая хрустальный бокал с хересом заточенную ножку. «Скажите, Владислав Антонович, что вы скажете про Кяхту?» Наконец произнесла она. «Красивый город», — уклончиво ответил я. «Здесь чувствуется дыхание Востока и больших денег». Аглая Степановна согласно кивнула. «А да, тут вы совершенно правы. Кяхта — жемчужина Сибири, песчаная Венеция. Говорят, тут больше миллионщиков, чем в Петербурге. И все это богатство, Владислав Антонович, все эти каменные дома, полные амбары, золото в сундуках, все это выросло на одном единственном товаре, на чае. Я догадывался, кивнул я, великий чайный путь. Именно, она указала на карту, ту самую, что висела на стене. Вот, смотрите, от глубин Китая до Маймачина тысячи верблюдов ежегодно привозят нам ящики с чайным листом. Затем отсюда, из Кяхты, она указала на длинную, извилистую линию через всю Сибирь, тысячи верст до Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Мой прадед начинал с одного обоза. Мой дед – один из тех, кто сделал Кяхту чайной столицей империи. Мой покойный муж – он приумножил их состояние. Наша семья контролирует почти пятую часть всего чая, что пьет Россия. Мы диктуем цены, мы решаем, какой купец будет торговать, а какой – разориться. Это огромная власть, господин Тарановский. Огромная. И вся она построена на чае, увы, господин Тарановский, но этому приходит конец, время неумолимо. Я слушал, понимая, что она подводит меня к чему-то важному, например, что любая монополия хрупка. Всегда есть риск появления альтернативного пути, новой технологии, нового товара, что обрушит старый мир. Вы ожидаете каких-то серьезных изменений, осторожно предположил я. Она горько усмехнулась, поставив на стол свой бокал. Вы проницательны. В этом и заключается моя главная тревога. Уже несколько месяцев из столицы доходят слухи. Пока это лишь шепот в кулуарах, разговоры в купеческих гильдиях, строчки в частных письмах. Но дыма без огня не бывает. Говорят, что правительство и государь вот-вот подпишет указ, который разрешит свободный ввоз китайского чая морским путем, через Одесский порт и Петербургскую таможню. И есть основания предполагать, что после этого наше дело серьезнейшим образом пошатнется. Она замолчала, и в наступившей тишине я, казалось, услышал, как рушится ее мир. Я знал, что морские перевозки для объемных грузов всегда дешевле и быстрее сухопутных. Так что указ, лежавший сейчас на столе его императорского величества, станет смертным приговором для кяхты. Похоже, для Верещагины это тоже не было секретом. Она обернулась ко мне. В глазах ее застыла неуверенность и горечь. «Вы понимаете, что это значит?» Тихим голосом продолжила она. «Какой-нибудь английский пароход привезет из Кантона в Одессу чай за 3-4 месяца. Сразу же, тысячи ящиков. А мой караван будет тащиться до ярмарки в Нижнем полгода. Их чай будет свежее, а главное, в разы дешевле. Они обрушат рынок. Дело моей семьи, построенное на тысячах верст сибирского бездорожья, превратится в прах. Кяхта станет городом-призраком. Все эти купцы, приказчики, возчики, ямщики, что вы видели на улицах, все останутся без дела. Это будет катастрофа. И что вы намерены делать?» Спросил я прямо. «Пытаться бороться, использовать свои связи в Петербурге, чтобы не допустить принятия этого указа?» Она слабо покачала головой. «Бороться с этим, все равно, что пытаться остановить ветер. Мы можем задержать принятие этого решения. На год, может, на два. Дать взятки, использовать влиятельных людей. Но в конечном счете, они все равно это сделают. Интересы столичной торговли и казны, которая получит огромные пошлины в портах, перевесит интересы горстки сибирских купцов. Нет, бороться с этим бессмысленно. Нужно думать, как жить дальше». Она встала и подошла к стене, ее пальцы легли на карту, точно на то место, где предположительно находился наш прииск. «И вот тут, господин Курильский, появляетесь вы, с вашим золотом. Я думала об этом всю ночь. Золото – это не чай, его не нужно везти караванами. Его цена не зависит от скорости доставки. Оно везде и всегда остается золотом. И если слухи о морском пути окажутся правдой…» Она подняла на меня свои темные, полные решимости глаза. «Ваш прииск – это не просто еще одно выгодное предприятие. Это может стать спасением моей семьи, новым фундаментом, когда старый рухнет. Я хочу перенаправить свои капиталы, свои связи, всю свою энергию из умирающей чайной торговли в вечный золотой промысел. Я хочу построить новое дело на долгие годы вперед, здесь, в Забайкалье, в Приамурье, по всей Восточной Сибири». Теперь я понял все. Ее предложение о партнерстве было не просто капризом богатой купчихи, желающей приумножить капитал. Нет, это был продуманный, отчаянный ход дальновидного стратега, увидевшего на горизонте шторм и спешно ищущего новую, надежную гавань. «Теперь вы понимаете, почему я так настаиваю?» – спросила она. «И почему я готова говорить с вами на равных? Мне нужен не просто управляющий, мне нужен партнер». Мысли мои завертелись с небывалой стремительностью. Проблема Верещагиной с будущим ее торгового дома, моя проблема с легализацией прииска, ее предложение – слить все в один котел, классическое слияние. Но что, если это не единственный вариант? Когда ты ведешь переговоры о слиянии, а тебе предлагают невыгодные условия, что ты делаешь? Ты ищешь альтернативу, предлагаешь другой проект, переключаешь внимание противника на более крупную, более соблазнительную цель. Попробуем превратить недостатки в преимущества. И тут в памяти, словно выцветшая фотография, всплыл обрывок знания из прошлой жизни. Занимаясь в предыдущей моей жизни золотом, я, разумеется, интересовался не только собственным прииском, но и всеми событиями, что происходит на рынке. Идея, острая и ясная, пронзила мозг. Вот оно, вот мое контрпредложение. Не отдавать ей половину моего, уже работающего прииска, а предложить ей создать новое, общее предприятие. Предложить ей целую золотоносную провинцию, о которой она и не подозревает, да и мало еще кто. Я встал и подошел к карте. Теперь я смотрел на нее другими глазами. Это была не просто схема рек и гор. Это было поле будущей битвы, карта зарождения новой экономической эры для этого края. «Сударыня, на самом деле мы говорим не просто о прииске», — произнес я медленно, осознавая весь масштаб открывающихся перспектив. «Мы говорим о будущем всей Восточной Сибири». Аглая Степановна улыбнулась. Впервые за все утро это была искренняя улыбка человека, нашедшего союзника. «Именно так, господин Тарановский, именно так. А раз так, позвольте предложить вам кое-что получше», — произнес я, пытаясь найти на карте очертания одной речушки. «Аглая Степановна, то, что предлагаете вы, это борьба за одну единственную палубу на моем, еще не построенном, суденышке. Я же предлагаю вам вместе заложить целую верфь». Верещагина буквально впилась в мое лицо встревоженным взглядом. «Говорите яснее, господин Тарановский. Я не люблю загадок. Ваш бизнес, чай, он под угрозой. Вы хотите снизить риски и вложиться в золото. Это разумно. Но зачем вкладываться в один единственный, пусть и богатый прииск, который уже работает, вокруг которого уже есть люди, сложились свои отношения? Я предлагаю вам большие, гораздо большие. Мы можем создать новое, совместное предприятие, с нуля, на абсолютно равных паях, и займемся разработкой не одного ручья, а целого нового золотоносного района». «Нового района?» — она скептически приподняла бровь. «В Забайкалье все более-менее известные места уже поделены. А кто говорит про Забайкалье?» Глава 7. Глава 7. Я наклонился над картой. Мой палец проследовал на север, Забайкал, в бассейн Великой Лены. Крупнейший из наших конкурентов работал тогда на небольшом притоке Лены, под названием Бодайба. Да, точно, Бодайба. Клондайк Сибири, то самое место, где произошел знаменитый ленский расстрел, места, где в конце 19 века начнется настоящая золотая лихорадка, где будут ворочить миллионами, строить дворцы и железные дороги. Места, которые в этом, 1861 году, были еще дикой, почти неисследованной тайгой. Золото, которого еще никто не нашел. Я говорю про эти места. Тут есть одна интересная речка. Я слышал от разных людей, бродяг, тунгусов, что там есть признаки большого золота. Очень большого. Но места дикие, никто еще всерьез не брался за их разведку. На сегодняшний день это терра инкогнита. И тот, кто придет туда первым, сорвет огромный куш. Мы могли бы стать этими первыми. Построить там не артель, а целый промысел. Заложить город. Это будет наша с вами империя, Аглая Степановна. С самого первого колышка. Она молча смотрела на карту, потом на меня. Я видел, как в ее голове идет напряженная работа. Мое предложение было дерзким, но оно било точно в цель, в ее амбиции. Не просто сохранить состояние, а приумножить его, стать первопроходцем, войти в историю. Это очень смелое предложение, наконец произнесла она медленно. И оно мне нравится. Но есть одно но, даже несколько. Разведка такого района потребует огромных средств и времени. А главное, все упирается в то же самое, в закон. Как получить права на разработку такой огромной территории? Да что там, как получить права хотя бы на ваш нынешний прииск, чтобы иметь базу для дальнейших действий? Прежде чем строить верфь, нам нужно получить разрешение на владение хотя бы одним гвоздем. Я мысленно улыбнулся. Она клюнула. И сама же задала тот вопрос, ответа на который я так ждал. Вот, именно об этом я и хотел поговорить, подхватил я. Давайте пока отложим новые места и решим задачу попроще. Как прямо сейчас узаконить мой прииск на Амуре? Вы, человек сведущий, расскажите, как это делается. Куда идти, что просить? Если мы вместе разберемся с этой малой задачей, мы поймем, сможем ли работать вместе над большой. Аглая Степановна на несколько мгновений задумалась, потом решительно кивнула. Вы правы, это будет хорошим начинанием. Я не великий знаток горного законодательства, но у меня есть человек, Афанасий Петрович Зарубин, лучший стряпчий в Кяхте. Старик дотошный, как аптекарь, но свое дело знает туго. Я немедленно пошлю за ним. Кяхта – небольшой город, и все в ней знают друг друга. Аглая Степановна дернула за шнурок звонка, поставила задачу своему скороходу, и уже через полчаса в кабинете появился невысокий, сухонький старичок в потертом сюртуке, с лицом, похожим на печеное яблоко, и острыми, как буравчики, глазками за стеклами очков. Это и был Зарубин. Аглая Степановна, не вдаваясь в подробности о том, кто я и откуда, изложила ему суть дела. Имеется перспективный золотоносный участок, не заявленный, нужно оформить на него права. Стряпчий слушал, поджав губы, и делал пометки карандашиком в своей записной книжке. ГМ. Дело понятное, но непростое, проскрипел он. Все вопросы по отводу земель под прииски с недавних пор находятся в ведении не местных властей, а высшей инстанции, а именно, Сибирского комитета в Санкт-Петербурге. Прошение надобно подавать туда, здесь, в Иркутске или Чите, можно лишь заверить бумаги и отправить их с почтой. Ждать ответа придется долго, полгода, а то и год. Это не страшно, сказала Аглая. Что еще? А еще, сударыня, стряпчий поднял на нее свои глазки-буравчики, самая главная проблема – статус заявителя. Согласно уставу о частной золотопромышленности, право на заявку и разработку прииска имеет строго ограниченный круг лиц. А именно, спросил я, чувствуя, как внутри все холодеет, а именно, дворяне, потомственные или личные, почетные граждане, потомственные или личные, и купцы первой гильдии. Это, все, инородцы, мещане, крестьяне, даже купцы второй и третьей гильдии такого права не имеют, могут лишь наниматься в работники. В кабинете повисла тишина, я почувствовал себя так, будто меня ударили под дых, все мои планы, вся моя уверенность рассыпались в прах. Я, никто, крестьянин Иван, беглый каторжник, а как выяснилось, документы на Тарановского могут и не выдержать проверок. Изя, еврей, пусть и крещеный, левицкий, дворянин, но осужденный, лишенный всех прав состояния. Нет, по документам я дворянин тарановский, вот только как выяснилось, не совсем они подходящие, да и раскусить меня нетрудно. К тому же по ним я иностранный подданный, тупик, полный и окончательный. Аглая посмотрела на мое окаменевшее лицо и, кажется, все поняла, и нет никаких обходных путей. Афанасий Петрович, спросила она тихо, стряпчий пожевал губами, задумался, листая свою книжку. Прямых, нет, закон есть закон, доверенность тут не поможет, ибо доверитель сам должен обладать правом, но он замялся, есть один путь, хоть и не прямой, весьма, так сказать, деликатного свойства, говорите, поторопила его Верещагина. Брак, сударыня, проскрипел стряпчий, если господин заявитель вступит в законный брак с особой, обладающей нужным статусом, например, дочерью дворянина или почетного гражданина, то прошение на отвод земли можно будет подать от ее имени, но управлять прииском будет она, не понял я. Вот тут-то и вся хитрость, в глазах старика мелькнул лукавый огонек. По законам Российской империи, супруг является опекуном своей жены и законным управителем всего ее имения, движимого и недвижимого, то есть юридически владелицей прииска будет она, а фактически распоряжаться всем, вести дела, получать прибыль будете вы, как ее законный муж и опекун. Это совершенно законный способ. Им многие пользуются для обхода сословных ограничений. Он закончил и с довольным видом захлопнул свою книжку. А я сидел, второй раз за сутки пораженный до глубины души. Решение было найдено. Простое, изящное и совершенно невыполнимое. Брак. Мне нужно было найти жену. Жену с правильным статусом. И в голове моей, против воли, мгновенно всплыл образ девушки с тревогой в глазах, которую я видел во дворе Нижегородского острога, сестры Левицкого, Ольги, дочери потомственного дворянина. Как только стряпчий нас покинул, мы погрузились в думы медленно и не спеша обсуждая то, что открыл нам стряпчий, а там и разошлись. Я вышел из ее особняка в морозную ночь совершенно оглушенный. Предложение Верещагиной, такое прямое и безжалостное в своей логике, перевернуло все мои планы. Я шел по скрипучему снегу, и в голове моей, как шестеренки в сложном механизме, крутились ее слова. Она была права, абсолютно права. Ее анализ ситуации был безупречен. Без ее крыши нас, горстку беглых каторжан, раздавит, и мы даже пикнуть не успеем. Вернувшись на постоялый двор, я застал Изю, который с карандашом в руке колдовал над какими-то счетами при свете сальной свечи. «Ну что?» – с тревогой спросил он, отрываясь от своих бумаг. «Что она хотела?» «Это царица Кяхтинская, неужто требует деньги назад?» Я молча налил себе стакан воды из ведра и залпом выпил. «Хуже, Изя, она предложила стать нашим партнером», и я вкратце пересказал ему суть разговора. Изя слушал, и его подвижное лицо отражало всю гамму чувств, от недоверия и возмущения до алчного блеска в глазах и глубокой задумчивости. «Половину», — выдохнул он, когда я закончил, вскакивая на ноги. Свеча на столе качнулась, и тени заплясали по стенам. «Ой-вэй, эта женщина хочет съесть половину нашего пирога, нашего золотого пирога. Да за такие деньги мы можем сами купить всех этих чиновников с потрохами. Курила, она же нас просто грабит средь бела дня. Успокойся, Изя, и сядь», — сказал я устало. «Думаешь, я не понимаю, но давай рассуждать трезво, как ты любишь, с цифрами и фактами. Факт первый. Мы, беглые каторжники. Любой урядник может заковать нас в кандалы и отправить обратно на кару, а золото забрать себе. Факт второй. У нас нет никаких прав на землю. Вообще, мы самозахватчики. Любой купец, у которого есть хоть какая-то бумага, выданная в чите, придет с казаками и вышвырнет нас оттуда. Но мы же едем в читу как раз за этой бумагой. Горячился Изя. У нас есть деньги, мы дадим взятку, и нам все подпишут. Кому дадим? Сколько? А ты уверен, что после того, как мы дадим, этот чиновник не донесет на нас своему начальнику, чтобы получить и взятку, и премию за поимку беглых? Или не продаст сведения о нашем прииске кому-то побогаче? Изя, ты мыслишь как одесский торгаш, а она мыслит как императрица. Она предлагает не просто бумагу, она предлагает свою фамилию, свое имя, свою защиту. Это капитал, который нам не купить ни за какие деньги. И засел, обхватив голову руками. Но половину, Курила, это же половина. Все, что мы добудем, делить пополам. Сердце кровью обливается. А если мы не согласимся и нас вышвырнут, мы получим ноль. Ноль, деленный пополам, это все равно ноль. А если мы согласимся, то половина от очень много, это тоже очень много. Достаточно, чтобы каждый из нас стал богатым человеком. Он поднял на меня глаза, в которых все еще плескалось возмущение, но уже пробивался холодный расчет. И что ты предлагаешь делать? Таки согласиться, думать, Изя, да и съездить в читу, завести знакомство и узнать, действительно дело обстоит так, как сказал Стряпчий. Может и по-иному, и он не все знает. Попробовать самим. Мы должны понять, чего стоит ее предложение. Мы должны это проверить. Мы едем на разведку. Узнать, действительно ли стена, в которую мы собираемся биться лбом, так крепка, как она говорит. Да и насчет документов подумать для всех. Тарановский, как оказалось, не совсем то, что надо. Изя задумчиво потер свой нос. Разведка. Это мне нравится. Мы поедем, мы все узнаем, мы приценимся. И если она таки права, и без нее нам не дадут и шагу ступить, что ж, тогда мы вернемся к этому разговору. Но торговаться будем до последнего. Насчет документов не беспокойся, сделаю. Комар носа не подточит. Вот это другой разговор, кивнул я. А теперь ложись спать. Завтра нас ждет долгая дорога в столицу Забайкалья. Однако нашим планам не суждено было сбыться так скоро. Ранним утром, когда мы уже грузили в нанятые сани наши скромные пожитки и тщательно упакованные векселя, на двор снова въехал знакомый дворецкий. На этот раз он был без конверта. Аглая Степановна просит вас, господин Тарановский, уделить ей еще немного времени перед отъездом. Она просит прощения за назойливость, но дело не терпит отлагательств. Я переглянулся с Изи. Тот лишь развел руками, мол, чего еще ждать от этой женщины. Поручив ему заканчивать сборы, я вновь отправился в особняк. Глава 8. Я вернулся в особняк Верещагиной по ее срочному вызову. Атмосфера в кабинете изменилась. На смену вчерашней настороженности пришла деловая, почти хищная энергия. На столе были разложены чистые листы гербовой бумаги, стояла чернильница, а взгляд Аглаи был острым и пристальным. Она не стала ходить вокруг да около. «Владислав Антонович, я думала всю ночь», начала она, указывая мне на кресло, «мы не должны терять ни дня. Ваша идея об освоении нового района гениальна, и я готова вложить в нее все необходимые средства. Но действовать нужно не в Чите, а там, где принимаются настоящие решения. Вы должны немедленно ехать в Петербург». Она изложила свой план. Он был прост, дерзок и масштабен. Она, как купчиха первой гильдии, имеет право подать прошение на разведку и разработку новых земель. Я выступлю ее поверенным в делах и отправляюсь в столицу, чтобы, используя ее рекомендательные письма и капитал, провести это прошение через все инстанции Сибирского комитета. Для этого мы сейчас при помощи ее Стряпчего учреждаем товарищество на паях по разработке сибирских золотых приисков. Я слушал, и во мне боролись два чувства: восхищение ее хваткой и ледяной расчет. Она предлагала мне именно то, в чем я отчаянно нуждался: легальное прикрытие, деньги и доступ в высокие кабинеты. Она думала, что делает меня своим младшим партнером, навсегда привязывая к своей новой империи, но невольно давала мне возможности.